Глава 9. А поутру они проснулись. Костя Костет Лунев. Шанхайский рыцарь в разгуле. День начался хуже не бывает. Голова тяжелее не представить. Представьте себе картину, нарисованную просроченной, крошащейся пастелью. Хмурое осеннее утро. Серо-свинцовая пелена готового к долгому субтропическому дождю неба. Восточная улочка удивительного города, не заброшенного на платформу заранее, а выстроенного уже здесь из того, что было. Редкие прохожие, серая пыль проезжей, если можно так сказать, части. Дощатая стена, маленькая гостиница со щелями, аккуратно замазанными глиной. И два унылых типа на скамейке, обвалившиеся на нее спинами. Бесхитростный двухместный номер в Луанг-Прабанге, спокойной и тихой гостинице прибрежного лаосского квартала, остановиться в которой посоветовал Федя Потапов, вполне нас устраивает. Вот только тесноват он мальца, особенно для гоблина. Да и посидеть негде. Плетеный стульчик всего один, и он слишком хлипок для гостей, находящихся в похмельном статусе. Когда с координацией проблемы и центр масс гуляет. Так что разве что на подоконнике можно примоститься. А это еще менее зашибись. Запросто сверзишься на грешную землю. Смоделировал мысленно. Грешный русский сталкер лежит на грешной же шанхайской земле. Руки в стороны. Край кобуры, торчащий из-под пуза. Задранная камуфляжная футболка. Медленно оседающая пыль, нос на бок, слюни и сопли ручьями. Восторженные крики всегда веселых местных детей. И мерзкое мычание. «О, суки, чем поили?» Бррр. Валяться в таком состоянии никак нельзя, это, ребятки, давно проверено. Совсем расклеишься, расползешься, лишь хуже будет. Ну вот мы и выползли на улицу, сели под окнами. Сначала бодрый местный мальчонка по имени Пармеш вытащил эпическим героем кресло, опять плетеные и опять жидкие. Скорбно посмотрел на нас, все понял, удрал куда-то. И вскоре, на пару с хрупенькой девчонкой такого же звенящего возраста, вытащил нам дубовую такую скамейку, широкую, устойчивую, нашу. А осень ведь. Все в городе ждут дождя, у всех огороды, сады, баки, накопители из металла и пластика, покрашенные в черное. Хозяйки, выбегая на улицу по утренним хозяйственным делам, первым делом поглядывают на небо. Подставляют вверх ладошки, не капает ли? Нас с Сомовым это никак не парит, ибо над головами надежной защитой обвис выцветший на солнце матерчатый тент в разноцветный квадратик. Да если бы и не было, плевать, так нам и надо. Вокруг мешанина крошечных жилых и хозяйственных зданий, архитектурный коктейль пристроек, крылец и крыш, чаще плетеных, реже крытых. Черепицей и кусочками крашенной на 2-3 раза фанеры. Встречаются кровли из длинных листьев, есть пластик и даже шифер. А вот соломенных не видел, странно. Костет, я сейчас сдохну, прохрипел рядом со мной гоблин. Понимаю, брат. Сомов вчера так лихо поддавал, что даже я диву давался. Да и сам хорош, если и отстал в рывке, то всего на полшага. Мы же начали прямо на трассе. Вояк еще как-то держали за холку отцы-командиры, тем более, что изрядная часть армейцев, бедолаги, нет другого слова, отправилась дела доделывать, трассу проверять, временные посты ставить. Тяжелые гонты принялись найденную локалку приходовать, очевидный трофей собирать. Дел навалом, пока все не проверят, хозяйственников на пакистанку не допустят. А это пара дней плотной работы, не меньше. Лишь одна машина бельгийцев осталась, покатила в Нью-Дели, как прикрытие миссии Демченко. Не, мы, конечно же, тоже к индусам заглянули на минуточку, как такое пропустить. И сразу пошли на Шанхай, вместе с гуркхами. Короче, приехали уже разогретыми. Хорошо, что тут ГИБДД нет на дорогах. Хотя, кто бы осмелился остановить победителей? Докладываю, в этом мире пьют все. Я почему-то считал, что гуркхи – трезвенники от рождения. Ага, и бельгийцы дружно по самогоночке местной вдарили, только локти мелькали. Кстати, хорошо они себя в драке показали, нет вопросов, бойцы на славу. Гоб тяжко пошутил, что будь бельгийцев в Париже чуть побольше, Нотр-Дам оказался бы под ними. Экипаж Лафлика, услышав такое предположение, о чем-то задумался. Надеюсь, что забудут. Вот же падла гоблин. Вечно что-то учудит. Неполиткорректно. «Вложить тебя, чудака, что ли, за вчерашние базары?» — нехотя спросил я, пересиливая стойкое желание убито молчать весь день. «А чё я сказал?» «Ох, нормально всё было. Почти». Помятый вчера гораздо больше меня, Мишка сразу начал ставить щит. «Да ну тебя, Михаил, да базаришься когда-нибудь, точно тебе говорю. Нахрен было бельгийцам такое кидать? Да вы, да франков, да почему не вы там старше? Революции хочешь?» «Так я ж того, шутканул». Я вяло махнул рукой, и мы опять горестно замолкли, смуро глядя на двух велосипедистов. Те приветливо улыбались. Нам вообще часто улыбаются. Ну-ка, и я попробую в ответ. Вот так, чтобы весело. Аж скулы свело. Ну как? Прохожие тут же закрутили педали бодрей. А по бельгийцам есть у меня одно важное наблюдение. Они себя называют именно так, бельгийцы, и только так. Несложно вспомнить, как на земле один граждане собачились в этой своей Бельгии. Все норовили размножиться делением. Фламандцы от этих, как их там, каталонцев? Нет, что-то другое, не могу вспомнить. Да, тяжелое утро, хмурое. Ладно, это не суть важно. Так вот, здесь они едины. Так же едины, как многочисленные дагестанские народности. Приезжая в Россию, становятся дагестанцами. Как все россияне, попадая за границу, как правило, становятся русскими. Вот такой феномен случился и у них. Но на платформе это правило не всеобщее. Шанхайцы, например, четко делятся на мини-анклавы. Где тут фактор? Из двери выскочил Пармеш-Пельмеш, так этого парня представил Федя, притащив нас сюда. Пельмеш – штатный охранник отеля. Веселый исполнительный мальчишка, чуть старше 10. Говорим мы с ним, как и со всеми шанхайскими жителями, на смеси русского и английского. Английского в этой смеси, само собой, пока больше. И вполне получается. Во время сталкерских скитаний языки мы кое-как подтянули. А с неносителями всегда общаться проще. В руках у парня подрагивал поднос, на нем две чашечки с чем-то жидким. Над этим жидким подозрительного запаха порог. Струйками. Рядом лежит серого цвета лепешка. Посмотрел, и меня тут же одолел рвотный позыв. На земле один Лаос занимает предпоследнее место в Азии после Афганистана по бедности населения. Вот и национальная кухня Лао по жизни никакая. Клейкий рис, бананасы, сомнительного вида и вкуса смазки соуса и мелкие жареные рыбки. Все. И по-трезвому ты не захочешь. А уж тут... «Пельмеш, родной, да ты чё, убери это!» Попытался вскричать гоблин, как бы резко отворачиваясь. Парнишка всё понял, бодро скрылся. «Какая еда? Ничего не полезет!» В моей сумеречной голове неожиданно всплыла история из Махабхараты. «У тестя на кордоне этот томик почему-то стоит на полке рядом с иконками, на видном месте. Наверное, потому что обложка яркая. Там такая тема, что всякие неугомонные демоны и полубоги не по рангу начали прочесывать некий молочный океан, чтобы добыть из него нектар бессмертия. Да экспериментировались до того, что из глубин океана поднялся смертельный, какой-то реально крутой яд. Не помню название, они в книжке больно лихие. Короче, нашли на свою задницу. Яд начал разливаться по всем трем планетным системам. Полный апокалипсис. Доигрались. Всем стало грустно. Тогда делегация искателей приключений, некие девы, во главе с Вишну, обратилась за помощью к самому Шиве. В общем, пришли они к нему, поплакались, посопливили и уговорили на подвиг. Шива в ситуацию вник, милостиво решил спасти их от этой отравы. Применил магию и уменьшил количество яда. А потом собрал его в ладонь, да и выпил залпом. Но не все так шоколадно вышло. Ибо яд оставил на шее Шивы синюю полосу. С тех пор он стал известен под именем Нилакантха, синей шеей. Как-то так. Вот мы с Мишганом и есть такие синешеие. Такое впечатление, что выдули весь спиртной яд в анклаве, спасая молодое и старое поколение шанхайцев от беды. По тенту что-то зашелестело, слабо застучало. Неужели дождик? Из соседнего дома выскочила симпатичная молодая женщина в невообразимом платье-покрывале. Традиционно нам улыбнулась, подняла руку, обрадовалась, закричала вглубь двора: «Дождь детектед». Живая какая, а? Только позавидовать можно. Уличная пыль начала покрываться крошечными кратерами. Начав квасить уже непосредственно в Шанхае, мы стартовали небольшими порциями местной Рокси, непальской рисовой водки, имеющей почему-то русское название «Руслан». А потом гуркхи-диверсанты подтянули добавку с названием «Тунгбу». Это натурально горячее пиво, настоянное на неких злаках. Прикиньте и сложите в кучу. Усталые бойцы, в которых еще перегорает адреналин, спирт, наспех и кое-как разведенный прямо на броне, да подхилую закуску в виде галет из сухпаев. Потом непальская водочка, а нормальной закуской еще не успели животы как следует набить. И горячее пиво на заливку. Ох, сила! Вот и мы сложили. Хорошо, что сотни не сложили. Гулять начали на природе. Гурхи сами предложили устроить нечто вроде пикничка. Субедар меры принял. Быстро распорядился, и мы всей оравой повалили за город. Там, за футбольным полем и неплохим местным стрельбищем, имеется чудесная полянка с вишневыми деревьями. Постелили циновки, накидали подушек и понеслась. По свистку пришли женщины, принесли съестного. Сейчас вспомню, что там стояло. Их традиционное непальское блюдо даал бхаат. Даал – специфичный фасолевый соус, а бхаат – обычный вареный рис. Еще был огненный соевый соус, я чуть язык не спалил. Мы шпинат туда макали. Блюдо посущественней тоже принесли – крошево из курицы. Вообще-то такое готовят из баранины, козлятины, а для воина лучше всего из мяса буйвола. Но наготове была только курица, а баранину мы ждать не захотели. Буйволов же у них нет. «Твою душу!» — вспомнил я, слабо хлопнув себя по лбу. «Чего ты?» — с трудом повернул голову Мишка. «Обещал им нашего бизоньего мяса подогнать, варено-копченого!» — промычал я. «А, помню, помню, как пацаны возбудились. Попал ты, братан! Что делать, придется выполнять, как-то доставлять. Так, еще помню какие-то чапати. Это простые лепешки. Их рубали с омлетом и овощами. В общем, начали знакомиться, пить за дружбу и победу. Потом поиграли с гуркхами в футбол, пока ноги бегали и пока Вальтера не подковали. Целых 15 минут. Следующим пунктом культурной программы стала стрельба бойцов по мишеням. А что, все с оружием, патроны остались. С этого места у меня уже начинаются частичные провалы памяти. Хорошо помню, как гоблин показывал союзникам стрельбу по-македонски. С двумя пистолетами диковато вытанцовывал нечто, напоминающее эволюции престарелого рэпера Тимати, был такой на Земле один. Причем оперировал Сомов не столько стволами, сколько фразами из книги в августе 44-го. Потом немцы решили научить всех национальным танцам на стульях. Стулья резко принесли, все инструктаж выслушали, вмазали и в путь. Заскакали гуськом по травке, как конченые дебилы. И все это безобразие под милый Августин продолжалось до тех пор, пока не поломали всю мебель. Мы учились и местным танцам, песни пели. Это было весело. Все попробовали. Только что викторину не провели. Когда полянка надоела, решили сменить среду. А бань-то у них и нет. Неподалеку от оранжерей шелковой фабрики спрятана какая-то мутная купель. Метрах в 50 от берега Брахмапутры, возле строящейся дачи Субедара. Рванули туда. Тут же подтянулись девочки. Это гоблин возжелал. Я из-за этого паразита клятву нарушил, прикиньте. Молчок. Скажу так, с девочками в Шанхае все в порядке. Развратный бизнес имеется, дело поставлено. Следующим этапом стал показ боевых искусств. Гуркхи танцевали со своими тесаками, а Мишка начал кидать гвоздики. Он единственный, кто способен такое сделать. Больше никого не знаю и даже не слышал на уровне достоверного. Знаете же, в книгах и фильмах герои гораздо пометать холодное по мишеням, и попадают всегда и пробивают все, чаще всего вражьи черепа. В реальной жизни все проще и грустней. Кидать мало кто умеет, и еще хуже дело обстоит с пробиванием головушек. Мужик с оружием всегда отчасти ребенок, группа сталкеров не исключение. Поверьте, пробовали мы и так, и этак черепа пробивать. Очень даже непросто. Даром, что ли, природа работала, думала, как мозговину закрыть. Человека вообще убить непросто. Вывести из строя, да, а вот хлопнуть наглухо. Живучая тварь. Гоблин пробивает черепа гвоздями двухсотками. Это у него фокус такой, чисто для показухи. Скорость снаряда адская, а лепит он точно. Через полчаса мальчишки принесли черепушку какой-то обезьяны. Водрузили на штырь. Получивший анестезию Мишка встал на рубеж и все задекларированное доказал. Уже крепко датой Субедар предложил ему сразу татуировку наколоть. Прямо там, ускоренным темпом. Хорошо, Вальтер с Эрихом тему отвели. Немного протрезвев на физических упражнениях, мы всей оравой пошли в кабак. Есть такой в самом конце таиландского квартала красивый дом с длинной кирпичной трубой. Дим Сум. Он считается тут центровым. Там и продолжили. А монгола, который вполне мог бы нас остановить, не было. Он вместе с Демченко остался в Нью-Дели. Вот и накидались. Когда вечером в ресторан приехал дипломатически двухгражданственный Джай, целый день крепко занятый делами политическими, все были уже гашеные. «А надо было умереть», — который раз осознал Сомов. «У него ведь еще и кости болят. Надо бы Мишкин медикам показаться по приезде. Не треснуло ли чего от удара пулей?» Хлоп, входная дверь стукнула, а опять выскочил пельмеш. Торс голый, зато шорты с бахромой, чуть ли не до пяток. Пятки, кстати, тоже голые. «Почему форма не по погоде?» — проворчал Гоб. «Что там у тебя, бой?» «Специальное пиво для белого мистера!» — весело крикнул пельмеш, протягивая нам два глиняных кувшина. «Оно точно поднимает вас на ноги!» А хлопец уже знает жизнь и ее законы. Из короткого пояснения мы поняли, что это лаосское пиво Beer Lao Original 5%, которое, кто бы сомневался, славится на весь мир хорошим вкусом и дешевизной. Его на Земле один даже импортируют, если парень не врет, в Америку и Японию. На секунду мы насторожились. Печальный опыт знакомства с местным пивом уже имелся. «Отличное пиво!» «Холодное?» – подозрительно спросил я. «Конечно!» Мы с Гобом переглянулись и синхронно потянулись к кувшинам. Действительно, холодный. Напиток полетел по глоткам. Кувшинчики, кстати, невелики, на пинту или чуть больше. Пельмеш объяснил, что это возвратная тара, бить ее не надо. Пиво оказалось очень и очень неплохим, хотя сейчас нам было не до вкусовых нюансов. Помогает вроде. И уже через 5 минут мы облегченно вытянули ноги в мокрую, взбитую каплями пыль. «Хорошо-то как, Миш?» «Что ты? Певцо, ну зашибись! Нравится мне Шанхай! Пельмеш, а еще есть?» Парнишка было дернулся, но гоблин его остановил. «Денюжек возьми-ка у мушкетеров, бой, закончится, скажи». И отсыпал ему новых русских серебряных рублей. Они у Сомова всегда копятся без меры. Не женатый, че там? Местные деньги называются талли. Для оплаты народ использует пластиковые сингапурские сотовые карты. В обиходе эти талли все зовут долларами. Шанхайский доллар, короче. Наши деньги они сразу начали принимать. Чуйка у местных торговцев на загляденье. Самый первый из них – в кабаке Дим Сум. Увидев красивые, свежеотчеканенные рубли, первым делом живо поинтересовался об их реальной покупательной способности. Сразу принял на веру, лишь монету грызанул. Деньги забрал без всяких разговоров. Интересно, наши кабачики смогли бы так рискнуть и поверить? Через час уже весь Шанхай знал обменный курс. Литриками, а тем более каналками, я не расплачивался. Но они уже и про них знают, ждут с готовностью. Но это же много, мистер! Обретший после первого кувшина какую-то силу гоблин легко поднял мальчишку вверх и тихо сказал. «Мы русские сталкеры, бой, запомни, детей любим». И он, дыша на беднягу крепким перегаром, традиционно скорчил зверскую рожу, от которой взрослые переходят на другую сторону улицы, а дети смеются. Не смеется, значит уже вырос, не ребенок. Пельмеш тоненько заржал. Став на ноги, он ошалело посмотрел на монетки. Что-то прикинул в голове и крикнул, срываясь с места. Я в лавку. Там дешевле, а вам, мистер, еще много понадобится. Как сказал Федя, лишний раз жадничать в этом новом мире не хочется. Вот такой сынок, Костя, мне бы и нужен, мечтательно молвил Мишка, глядя вслед убегающему по дождю охраннику Луанг Прабанга. Дождь вышел на крейсерский режим, застучал монотонно, не слишком крупно, в меру шумно. Благодать. Узкая улочка Лаосского квартала, мокрый Шанхай. Смотри-ка, и улица начала оживать. Чаще стали появляться спешащие по делам люди, почти все под зонтиками. Проходя мимо, горожане здоровались с нами, а мы улыбались в ответ. Изредка, большинство сейчас в школе, по улочке пробегали детишки в мокрых холщовых рубахах и обрезанных джинсах. На женщинах чаще саронги и яркие платья с вышивкой, кофта со стоячим воротником и юбки с узорами понизу. «Гляди-ка, Костет, Бундесвер идет!» Полным диссонансом живой атмосфере экзотического Шанхая выглядели две унылые фигуры, бредущие, именно бредущие, гениальное слово, по улице в нашу сторону. «Что, коллеги, головка Бобо после Зигхайль?» — участливо поинтересовался я, сразу протягивая опухшему Вальтеру кувшинчик с остатками пива. «Потерпите, сейчас еще принесут». У меня, кстати, тоже глаз заплыл. И синяк вылез. Удар камнем бесследно не прошел. «Это было чудовищно. Такое нельзя повторять», — заявил обессилевший Эрих, падая на скамью. «Миша, ноги подогни, люди спотыкаются». «Точно принесут?» «Да уже несут». По улице в нашу сторону двигалась самая настоящая процессия. Впереди вышагивал гордый миссией пельмеш, начальственно помахивающий рукой. А за ним два парняги, покрепче и постарше. У обоих в руках слабо раскачивались обвязанные по горлышкам знакомые кувшины. Их целые грозди. Нормально тут сервис поставлен. Я с гордостью подумал о монетной системе нашего анклава. Правильно Сотников говорил. Все само собой отрегулируется. Уже потом будем смотреть и что-то корректировать по необходимости. Нам потребуется еще одна скамейка, решил Сомов, посмотрел на ребят и выбрал уже отхлебнувшего Вальтера. «Пошли, комрад, притащим!» Вторую скамейку они поставили впритык к мини-стоянке отеля, огороженной плетеным забором. Даже низкая калитка есть, с полосатыми столбиками. Все по-взрослому. На стоянке хранится скутер пельмеша. Парень говорит, что купил его с помощью Потапова. «Но машину тут хрен поставишь. Ее и на улице не поставишь. Все перегородит, настолько тесно». Поэтому наш боевой Виллис стоит во дворе гостиницы. Ну, за победу. Бог любит пехоту. Ох, даже в такое утро. Пиво мы не допили. Многовато будет. Хватит квасить. Расслабились и будет. Оставив часть кувшинов на ответ хранения пельмешу, утащившему сосуды в погреба, мы отправились завтракать. Искомые нашли на Мейн-стрит. В уютном двухэтажном ресторанчике «Динг Тай Фунг», где, как говорят, пьяного тусника практически не бывает, не принято. Зато это заведение может похвастаться самой хорошей кухней в Шанхае. Потапов его хвалил, это помню. Пошли пешком. Водителей среди сталкеров пока не наблюдается. Федя Потапов находился в Шанхае недолго. Повстречался с профессором Тхиросаком Сагдой, передал ему официальные бумаги от Сотникова, познакомил святого с Серегой Демченко, ныне главным и полномочным представителем правительства России. На наши пьянки спасатель заглянул лишь один раз, искренне удивляясь стойкости бойцов и восхищаясь происходящим. А подруга его так просто обалдела от наших фокусов. Ранним утром они с Ленни уже двинули на Санта-Барбару, у них срочные дела в России. Мы ждем демона с инструкциями. Тот пока занят. С утра мотается на шнюше по своим важным государственным делам. Что-то осматривает, что-то подписывает. Сереге помогает Бекмеев. В свите посольства лафлик бельгийцев. Главный радист укатил в Нью-Дели. Там Ватиков налаживает что-то типа межправительственной связи. А Олег пока остался в Санта-Барбаре. Персонал ресторана встретил геройских сталкеров приветливо, гостеприимно. Выслушав пожелания, нас проводили на второй этаж, где хозяин оборудовал приличный вью-бар с панорамами города и окрестностей. Сидеть было удобно, на этот раз глубокие плетеные стулья оказались прочными. Принесли меню. Вальтер, много раз бывавший в Таиланде, начал там что-то выискивать, вслух комментируя прочитанное. На цены мы не смотрели. Платежных средств, как выясняется, навалом. Дождь над Шанхаем. Должен сказать, что городу идет такая погода. Окно верхнего зала нараспашку. В помещении никого, кроме нас, нет. А что-то жарко стало, душно. Через открытые окна доносился шорох мелких теплых капель, ностальгические звоночки велосипедов, звонкие крики детей. Лишь изредка протарахтит проезжающая автомашина. В основном это обманчиво хлипкого вида китайские и малайские грузовички да мотоколяски. А еще в Шанхае много скутеров. И почему мы такое средство передвижения не развиваем? Милое дело, дешево и сердито. Нет, нас в глобализм тянет. Всем машину подавай. Окна второго этажа смотрят во все стороны. Хорошо просматриваются обе улицы, что тянутся вдоль берега. Вот переулков не различить, слишком узкие. Огромная Шанхайская долина – это бесчисленные рисовые поля, огороды, общинные и частные, сады и теплицы вблизи, луга и дикие леса подальше. Леса тут низкие, лиственные. Завидовать нечему. Строевого материала практически нет. Его добывают гораздо дальше. Сейчас вблизи Шанхая вообще вырубка запрещена. Слева, ближе к дороге на Нью-Дели, красуется храм Сагды. Храм ништяка, как назвал его Федя. Комплекс стоит отдельно, там охраняемая зона, что ты. За периметром две высокие вышки с пулеметами и прожекторами. Там же главный радиоузел и, конечно же, главная ценность анклава – канал. Неподалеку хитрит и впаривает разное местный базар со складами и гаражами. Он вовсю работает с раннего утра. Но мы, по понятным причинам, столь интересного объекта еще не посещали. «Огромный колхоз-миллионер», – охарактеризовал увиденный гоблин в ожидании первого блюда, попивающий ключевую водичку. «Ага. А ты заметил, что у них прилично колесных тракторов?» «Только все маленькие», – уточнил Эрих. «Зато рационально». «А вот я другое заметил», – неожиданно заявил Вальтер, из нас самый молодой. «Тут много красивых девушек, и это гораздо интереснее, чем колесные трактора». Справа зеленеет то самое футбольное поле. Дальше тянется стрельбище с валом и памятный лесок с лужайкой. Ух, зря я вспомнил. А вот и покосившаяся вышка. Ну да, вчера нам рассказывали со скорбью, как шанхайцы попытались ветряк поставить и что из этого вышло. Плохо тут у них с технарями, как и с электромеханиками. Мотоциклов много, а квадров мало. У смотрящих свои резоны, плюнул Сомов на загадки. Справа же виднеется и узел НПЗ с интегрированной бензозаправкой. Очередь там, между прочим, 5 единиц стоит. Количество мотоциклетной техники постоянно увеличивается. Все больше появляется мотоблоков, мини-тракторов с приблудами. Все для поля, все для села. Такое сельское хозяйство уже требует много топлива, а с горючкой у шанхайцев неважно. Скважины им, как и индусам, досталось малой производительности. Да и качество нефти похуже нашей будет. Вот и пробуют внедрять альтернативные источники энергии. Пока с хреновым успехом. Только солнечные батареи прижились, но это дорого. Две смущающиеся девушки-официантки осторожно принесли заказанное. Давно персонал не видел такого количества белых гостей. Пахнет ароматно, даже вкусно. По совету и настоянию Вальтера мы набрали горячей лапши. Каких-то средней остроты супов и салатиков. 5 штук по одному, чисто на пробу. Вспомнив рассказы Феди, заказали и салат с мясом местных раков из искусственных запруд Брахмапутры. Река эта вытекает из больших озер Нью-Дели. Там стоят дачи местного среднего класса. Вода в Брахмапутре чистая и теплая. Гуркхи звали нас туда ночью купаться. Мы согласились, но банда не дошла, рухнула. Еще затребовали 4 порции свежевыжатых соков и немного пресных лепешек. Ничего жареного и пареного. Ну и кофе, конечно же. Я сидел и глядел в окно на восточную сторону. Ганг впечатляет. Мощно. После слияния напротив Шанхая с Рейном он ничуть не уступит нашей красавице Волге. Широкий, полноводный, внушительный.

влиться и нормально развиваться, добавляя в общую картину крупицы своих умений и культур. Не получилось, не сработало. Выжившие смешанные монокластеры, которые уже через год правильно было бы называть просто общинами, без всяких там моно, как правило, цеплялись за бревенчатые склады, ядра будущих поселков. Однако, вследствие внутренних драчек, часть шикарных зданий они бездарно спалили. Конечно же, большинство локалок давно были опустошены и частью приспособлены под жилье, хотя теоретически пару целых вполне еще можно найти. Прежде всего в предгорьях. Такие дополнительные локалки профессор не верит, считая, что все добавки предназначены исключительно селективкам. А вот мы верим, могут быть такие, закинутые на случай, для тех, кто успеет. Некоторые здания местные уже начали разбирать и перетаскивать ближе к трассе. Пришлось к автонюку график составлять. Где на такую работу и для таких сроков грузовиков набрать? Тот еще гемор, посочувствовал нашим транспортникам гоблин, так пока и не приступивший к кофепитию. Все не может пузо набить. Пусть пацан ест, он ранитый. Медики скоплены и в Шанхае, и в Дели. Немного их, но имеются. Однако классическая медицина в этих анклавах испытывает жесточайшую конкуренцию. От скуки местные бабки массово подаются в целительницы. Восток к тому располагает. Вечером гуркхи поведут страдальца к какой-то местной повитухе-ворожее, что сидит на втором этаже магазинчика на перекрестке Мейн-стрит и Зеленого переулка. Будет бабка боевой синяк эзотерикой лечить, сомово острым глазом просвечивать, при свечах и под воскурение. Пока так, раз здесь рентгена нет. Если километра 2-3, то еще ничего, перетащить несложно. Хорошо, если склад изначально был установлен недалеко от дороги. Община Хамиса не исключение. И у них имеется здание бывшей локалки. Не своей, правда, а чужой, заброшенной. В километре от Санта-Барбары, на склоне старого оврага. Со степи не увидишь. Смотрящие, разбрасывая по диким землям плановые ништяки, на видном месте локалки не громоздили. Все здания прятали во оврагах, редких лесных массивах, на береговых склонах рек. Теперь опустевшие бревенчатые здания придется перетаскивать в более рациональные места. А сейчас это узкая полоса вдоль магистрали. Ставить их надо в точках, где есть доступ к транспортной коммуникации и снабжению, желательно в местах пересечения Пакистанки, или ее ответвлений, речушками и ручьями, у редких родников, то есть возле нормальных источников питьевой воды. И тут надо признать, что хитрый Хамис встал действительно круто, в междуречье. К западу от Санта-Барбары течет река с названием Заравшан, а между Сантой и холмами – каньонка, как прозвал ее Потапов. Наши о чем-то поговорили, расспрашивали Демченко, а я же неспешно думал о своем. Значит, хорошо поел, расслабился. Не, слушайте, ну прямо чувствуется, как с нашим появлением на Пакистанке движуха пошла. Что же они раньше-то спали? Ну, кто спал, а кто нападал, дорезал соседей. Промашка, промашка. Тут ведь как? Суммарно людей на территории мало. Потеряшки проблему не решают, хоть и появляются из ниоткуда. А они всегда появляются, в любом случае. Разница в том, что новые люди, предназначенные селективному кластеру, забрасываются на платформу часто и, как правило, группами. Находить таких легко, рядом падают. Монокластерам тоже достается дополнительный личный состав. Но таких потеряшек, монокластерных, чрезвычайно мало. Хорошо известные нашей группе как явление, эти случаи счетны. Числительные не выходят за цифру 30. И это тоже стимул, пусть и не явный. Присоединяйтесь, мол, смешивайтесь, дадим сородичей. С азиатами не сработало. Во-первых, об этом никто особо и не задумывался. Попали – живем. Во-вторых, на первом этапе все шло относительно спокойно. Локалки, по рассказам, попались богатые, соседи – спокойные и добрые. Все мы в беде, земляк. Друг другу помогали, обменивались, даже делились. Кроме того, не сработало еще и потому, что все они отлично умеют выживать в условиях материального минимализма и максимального трайбализма. Многие важные навыки у людей из среднеазиатских монокластеров сохранились. Порядок действий в целом был ясен. За спиной родные, а все остальные чужие. Вот земля, вот солнце, вода, вот инструмент. Так что монокластеры в диких землях поначалу не особо-то и унывали. Люди в массе своей быстро адаптировались, тем более попав в почти привычную им природную и климатическую среду. Освоились, обжились. Вожди не посчитали нужным куда-то идти и кого-то там искать для лучшей доли. Потом уже, когда от недостатка ресурсов и нарастающих внутренних противоречий началась межродовая и межплеменная резня, когда на пакистанке появились раздражители, сразу избравшие весьма определенные способы существования, сколотились первые банды, начавшие щипать и шантажировать индусов. Многие главари спохватились, да было поздно. Огромное число людей они уже потеряли. Кроме того, привыкнув к власти, вожди отчаянно боялись выпустить ее из рук. Кто-то подался к нам, кто-то сбежал от беспредела подальше в степи, а там хищники стаями. С оружием кисло, а притока новых людей на место выбывших не было. Короче, потеряшками их не баловали. Другое дело изгои, ушедшие из селективок. Эти всегда, пожалуйста, берите. Ну и раздражители. Сначала одна группа, а потом еще и шанхайские объявились. Кинули на землю 5 и их, раз уж святой Сагда сверх плана с нуля настоящую селективку своял. Правда, тут компьютер смотрящих растерялся. Географически неверно оценил произошедшее. И раздражителей шанхайцев, которые, по идее, должны были болтаться где-то на реке, тоже поместили на дикие земли. Эрих выдвинул интересную версию, согласно которой возникновение с нуля новой селективки прогнозировалось смотрящими, как вероятность, именно в диких землях, ведь у аборигенов все для того имелось. Если же принять банальную версию Гольдбрейха о 24 монокластерах, то дикоземельцам можно было слепить аж две селективки. Но склеилось не там, а здесь, на берегу Вечного Ганга. Демченко принесли заказ, и разговор стих сам собой. Остались лишь редкие комментарии. «Это не курица, комрад, это индюк». «Ну ты, серый, оторвал страуса. Угостишь, не?» «Мужики, надо ему помочь, дыр на ремне не хватит». «Вы это, бросьте, сами-то наелись». Эти намеки привели к тому, что Демченко начал работать руками и зубами с повышенной скоростью. Однако уже через 2 минуты понял, что погорячился. Оторвав у огромной птицы вторую ногу, Серый предложил. «Включайтесь, что ли? Не осилю». Включились Вальтер с Мишкой. А я спросил. «Ты что-то там упоминал о первом контракте?» «Угу, упоминал. Лесопилка им нужна, Костя», – прочавкал Демченко без отрыва от процесса насыщения. «Дерево обрабатывающий цех, как у нас в дровянке, ну или подобный. Жилье видели какое тут?» Мы закивали. «А как же? Чего ж не увидеть? Милая экзотика». «Видели вы? Не на то смотрели. Многие дома уже начали разваливаться», доверительно сообщил нам командир, как некую высшую государственную тайну, разведанную в тяжких трудах. «Они недавно подсчитали, что если стволы распускать вручную, пильщиками, то быстрее все в прах превратится, чем хотя бы один квартал реально в перестройку уйдет. А срубы не покатят. Нет поблизости строевого леса, это надо спускаться ниже по течению, городить лесосеку, буксировать плоты. Да и не в традициях у них срубы. Нужны доски, брус, рейки, дранка». «И что, у дугинских командировка будет?» – догадался Сомов. «Думаю, да. Полный шеф-монтаж, пусконаладка, обслуживание». На этом слове демон потряс в воздухе пустой пивной кружкой, давая знак официантке. Решили полностью металлическую локалку не вывозить. А еще что? А еще местных продукция наших оружейников заинтересовала. Когда смотрящие их, как и всех прочих, окунули в режим в день по сотке, они сильно напугались. «Все напугались», — философски заметил я. «Не скажи, Костя, если у Нью-Дели численность только начинает восстанавливаться, то шанхайцы в демографии прут полным ходом, налицо стабильный прирост. А оба канала в регионе 300-ки, бонусов практически нет». «А что конкретно? Просто интересно». Вальтер потребовал уточнения. «Ну, арсеналы, 111-е, 113-е, конечно, деринджеры под капсуль и ТТшные, стимпанк 12. Грозятся спецзаказами под более крупный калибр, чтобы пещерника валить с одного выстрела. В общем, есть и тут неплохие перспективы. Это они еще не знают о наработках по производству ПТР Симонова и револьверной морской пушки Гочкиса под боеприпас от 45-ки. Арсеналы сотой серии — это к бабке не ходи. Такие громобои всем нужны. А что, приличного качества черный порох мы уже можем производить в промышленных объемах. С появлением у египтян чистой хлопковой клетчатки начались работы по созданию нитропорохов. Кроме того, обоим анклавам нужна отладка НПЗ, обучение техперсонала. Шанхайцы уже хотели к властям Манилы обратиться, там с нефтянкой все в порядке. Но делу мешают давние легкие трения, не взлетает тема. А с металличкой почему так? Чего не вывозим-то? Демон лениво отодвинул свою тарелку, сыто потянулся. Ох, устал. Хороша у них курочка с корочкой. А? Нет, кое-что мы вытащим, конечно. Хром там, никель, медь, алюминий, коррозийно-стойкие стали, лист катанный. Ну, вы поняли. А вот чернухи пока прилично оставим. Посмотрим, что тут понадобится. Стратегическая задача, объявленная Сотниковым на данном этапе развития, найти возможность высвобождения работников России и Берлина от бесконечной рутины крестьянского труда. Его поддерживают. Всем понятно, что динамический тормоз в случае цивилизационного падения нашего общего лифта должен сработать как можно раньше, зацепиться за направляющие на рисках с цифрами, где впереди 19, а не 18. А это возможно лишь в том случае, если само общество будет достаточно технологично в автономном режиме. Но как этого добиться, если все взрослые мужики постоянно заняты в полях, даже нас регулярно подпахивают? Народу по-прежнему мало. И хотя потери среди новых потеряшек ныне сведены к минимуму, численность анклава растет медленно. Перспективные проекты стоят на месте. К примеру, запросили руководители проекта создания маломерного парусного флота 6 мужиков. Не могут выделить, ниоткуда их выскрести. Что-то могут дать Египет и Франция, но этого мало. Тем более, что и у них свои проекты работают. Нотр-Дам развивает ремесла, Каир – текстильное производство. И вот здесь индусско-шанхайский регион может помочь решить проблему. Как вариант, некоторые предлагали снизить ассортимент сельхозпродукции местного производства. Условно, перейти на потребление картохи, брюквы и топинамбура. Как я думаю, это неприемлемо, ибо есть такая важная штука, как качество жизни. Перефразируя знаменитую поговорку, скажу так. Патриотизмом и качеством жизни можно добиться гораздо большего, чем одним лишь патриотизмом. Хотя, естественно, Сотникову вместе со спецами еще предстоит продумать политику продовольственной безопасности, сохранить необходимый минимум агропрома. Но в любом случае, только так у нас высвободятся остро необходимые производству и науке десятки людей. Тот кадровый потенциал, который можно будет направить на осуществление перспективных проектов. Поздний завтрак, плавно переросший в нормальный обед, закончился. Девицы-красавицы принесли к финалу глиняные плошки с водой, подогретые влажные полотенца. «Итак, к делу, мужики?» — потер ладони Демченко. «Назад к будущему. А будущее у вас таково». Мы напряглись. Кончился демон, как командир группы сталкеров. Это всем понятно. Теперь он уже не командир сталкеров, хотя формального приказа по анклаву еще нет. Демченко — заместитель Сотникова по международным вопросам. Глава госдепа, так сказать. Впрочем, к этому все и шло. Главному ведь тоже нужно как-то людей себе отметать. По инерции, Серега еще командует нами, но это уже край, довесок. Значит так, ребята, Эриха я у вас забираю. Он останется здесь, с монголом. Юрику помогать, приглядывать за безопасностью. Попутно и по сторонам поглядывать. Может, еще и разведочку какую затеем, посмотрим. А мы что делать будем? Полюбопытствовал гоблин. Сейчас уже готовы хоть куда. Вы... Демон пристально посмотрел на него, чуть нахмурился. Ты как вообще, Михаил? Может, в медцентр поедешь? От греха. Командир, не томи природу, целый я, кости без изъяна, отмахнулся гоб. Давай задачу, Ванга починит, обезболивающие дадут. Дадут, эхом повторил за ним Демченко. Знаю я, что вам дадут, лично видел последствия. Ладно, относительно вас такое распоряжение. Пока остаетесь здесь, в Шанхае, с открытыми целями. Не хочу пока никого будоражить. Нет окончательного решения. Заинтриговал. Через час втроем садитесь на Дункан морской пехотой. Покатайтесь по акватории, покажете выправку и стать. Цель – демонстрация флага.